Отступив на полшага, Адам, в примирительном жесте, поднял свои руки. Он заметил легкое сияние, исходящее от девушки, да и то, что магический фон подле меня немного сгустился. Юноша чувствовал тяжесть на своих плечах. «Захлопнись», коротко и емко. «Мне бы не хотелось срываться». Поэтому тихим шепотом, магией донося до него. «Сейчас, я хотела бы, чтобы ты тихо стоял и молчал». «Понял», тоже шепотом. «Прямо вижу, как парнишка впадает в легкую панику, ясно видя мое внутреннее состояние. Да мне то что, в данный момент меня отвлек звук полученного сообщения. Чуть в стороне от того места, где стояла Стелла, до меня доносится такой же звук рингтона». Достав из кармашка телефон, прочла короткий текст сообщения от Луны. И от того, что я прочла, на моем лице расплылась счастливая, а также довольная и горделивая улыбка, забыв напрочь, о чем вообще окружающие спорят, из-за чего собственно такая радость, когда совсем рядом происходят такие страсти. Тимми почему-то встал на сторону обманщиков и просил ребят подождать и выслушать. Эх, добряк есть добряк. Но ребята прислушались и немного поубавили свой пыл. «Так вот, что, Сири?» – воскликнула сестра, сбивая с мысли. Все посмотрели на Стеллу, а сестрица, какое-то время постояв в глубоком ступоре, не заметив заинтересованного взгляда Габриэля, устремленного в экран. Парень поначалу не понял смысла написанного, повторно пробежав глазами по короткому тексту. «Милая, мама скоро станет снова мамой», наконец понял и нежно приобнял любимую. «Поздравляю», сие действие вывело сестру из ступора. Та перечитала несколько раз текст. Мне оставалось с любопытством наблюдать и ждать того нарастающего взрыва. «Ну давай же», сестра, наконец-таки поняв, что все правильно прочла и поняла, резко поднимает голову, ища меня взглядом, и заорала, напугав этим Габриэля. Было немного неожиданно, после такой-то реакции, да и не только его. «Сири, у нас будет ребенок». «Что?» — прижав ладонь ко лбу, рассмеялась. «Вот же», а народ реально не понял, что сестра имела в виду, раскрыв в удивлении рты. «В смысле, Стелла?» — подала голос муза. «Ты беременна?» Габриэль от такой трактовки закашлялся, подавившись воздухом. «Чего?» — воскликнула сестра, но потом исправилась. До нее дошел неверный смысл ее слов. «Не-не-не, братик, будет братик, или сестричка, Габби». Стелла с отпечатком счастья на своем лице обратилась к любимому и неожиданно напрыгнула на него, сдавив в радостных объятиях. «Это мама беременна». «А-а-а». Габриэль, получив легкую контузию на одно ухо, с трудом оторвал любимую от себя и успокаивающе похлопал по плечам. Стелла, ничего не замечая, радостно повизгивает и скачет в припрыжку. «Поздравляю нас, сестричка», — сказала я, подбежав к девушке и обнимая. «Нужно успокоить возбужденного ребенка». «Так-так-так», — взволнованно затараторила Стелла, отрываясь от моего тела. «Нужно срочно на солярию». «Началось», — усмехаюсь. «Нужно притормозить». «Так, тпру, солнце мое», — ладонями зажимаю личико моего солнышка, ее щеки стали тоньше, а рот уже, не давая той отдалиться и уйти в свои планы, которые с каждой минутой становились масштабнее и грандиознее. «Сейчас мы никуда не полетим». Стелла, округлив глаза, подобно дитю задала вопрос. «Но почему?» «А потому», — целую в лоб, применяя успокаивающий эмпатический посыл. Больно она возбудилась от осознания, что ее наша семья станет еще больше. «Во-первых», — нежно и мягко улыбаюсь, смотря в ее карамельные с искоркой легкой обиды глаза, — лететь до солярии больше суток, и это на полной скорости, ибо в таком состоянии открывать порталы я не позволю. «Во-вторых», — не дала я ей слова вставить, как обняла. «Во-вторых, школа нам не давала добро на пропуск занятий. Нужно переговорить с Фарагандой и подписать некоторые разрешения. Да и ладно бы, если Луна уже родила. И, в-третьих, отстраняюсь, у нас нет достойного подарка для матери». Похоже, последний аргумент стал для сестры решающим фактором, ибо, точно, Стелла, можно сказать, воспряла духом. «Подарок? Какой подарок?» — пихаю сестру в надежные руки Габриэля. Тот не даст ей уйти в свои фантазии, да и вообще уйти. Оборачиваюсь к хранившей молчание толпе. «Ребятки, у нас, как вы поняли, радость. В семье скоро пополнение. И мы с сестрой и девочками, с намеком на парней, то есть мы хотим отпраздновать сие событие. Нас разводит», — хикнул Адам, скрестив руки на груди. «Обида на меня так и плещется из него, и поэтому парень уточнил, кино и кафешка», — скосила глазки на Адама и согласно кивнула. «А чего скрывать, были бы мы одни, так угощала бы я, а так, вообще-то ресторан, Адам, не меньше, и какой поприличнее, а лучше не меньше 3 звезд. Эх, пожал старший специалист плечами, скидываемся, парни. Тут не меньше 5 такой повод. Вот хороший мальчик, купил себе прощение, и не важно, что остальные сбледнули в лице, только представив, насколько придется разориться. Зато девочки очень даже воодушевились. МММ, халява, вот умничка. Хлопнула в ладошки, а что насчет вас? Посмотрела на 2 лжецов, сейчас что-то слушать желания уже не было, так что катитесь-ка вы. Мне лично неприятная мысль, что нас вводили в заблуждение, и я не считаю, что подобные действия со стороны принца приемлемы. И следующее, ледяной взгляд устремлен на Ская, я знаю, что вам нравится моя Блум, но, попрошу держаться подальше, подняла руку, останавливая Блум, я знаю, что ей нравится этот мальчик, и вижу то, что и она огорчена обманом. Мне известно, что кран-принц помолвлен с некой Диаспора. Судя по поджатым губам и побледневшему лицу, понимаю, инфа достоверная, да и вряд ли Адам мне стал бы врать. Потерянная Блум, расстались мы в тот ясный день со Скаем и его дружком на натянутой ноте. Как-то и дальше терпеть их общество я не желала и девочкам не дала. Сестре было глубоко фиолетово на них, у нее других проблем образовалась целая куча. Все-таки уговорила меня моя радость на следующие выходные отправиться домой проведать отца и мать. Пришлось согласиться, я и сама хотела навестить Луну, ну и Радиуса, наверное, тоже, все равно тот шел придатком к женщине. Девочки также не горели желанием общаться и с радостью отправились в кино. Фильмец, скажу вам, так себе, можно было бы понять и по тем сериалам по местному телевидению. Лучше бы у землян чему поучились, а то пафос в каждом кадре, аж затошнило. Не заметила даже, как по мыльной романтике с соплями и слезами соскучилась, о чем и сообщила девочкам. А Блум, по ситуации о Титанике с красавчиком Ди Каприо вспомнила. Девочки заинтересовались и загорелись желанием посмотреть, приобщиться, так сказать, к земному. Да, Титаник фильм хороший, взяли бы да показали отсталым инопланетянам, всяко лучше космических войн на какой-то захудалой планете, а магии в жизни народу, как мне кажется, хватает. После сеанса кино мы бегом в общагу переодеваться в платье и также бегом в ресторан. О наличии замечательного предмета, как маскирующий скипетр, не то что девочки, я забыла, как-то стыдно. А пролетая мимо ошарашенной Гризельды, в торопях не заметили, ненароком нарвались на внеочередную отработку. Да бог с ней. Старшие специалисты в это время сами прихорашивались и торопились, не в кафешку ведь собрались. Тогда как мы могли опоздать? Не-не, девушкам опаздывать простительно, но зачем? В итоге припозднились как раз таки парни, давая нам малюсенький шанс немного поглумиться над ними. Что ж они возле зеркала так долго крутились, не все им радость. Ресторан был не пятизвездочным, но на уровне мне понравился. Назывался просто «Пандора», в честь хозяйки и шеф-повара в одном лице, а также хороший знакомый Адама. Поганец с 30% скидкой там питается, если, конечно, имел возможность. Ладно, место хорошее, отличное меню, и не так чтобы дорого, хотя ресторан находился почти в центре Магик-Сити. Реклама и рукастые работники – основа хорошего бизнеса, а не заоблачные цены на какую-то размазанную по тарелке фигню. Блум, я, кстати, скучать не давала, а то ишь ей, Титаник подавай, любовь, разбитые сердца, отчаяние и смерть, подростки, что за чушь, Скай она знала поскольку постольку, какая-то там необъятная любовь образоваться ну вот не могла, не чувствую я ее в ней, симпатия, это да, но не любовь, так что перебесится, перестрадается, в будущем получше найдем, если сам не появится, да и не пара он ей, Блум незнатных кровей, ага, так я думала, в ней ценного лишь то, что она фея, про огонь дракона знаю только я возможно, и то что она моя фрейлина, ее максимум это какой лордик с средним состоянием, приданное, оно здесь до сих пор в цене, сама обеспечу, не считая того, что возможен и мой личный выбор, но этого я вряд ли буду делать, по крайней мере явно и прямо сейчас, не настолько я жестокая, чтоб вот так с подругой, пф, быстро же я привязалась, но это также благодаря нашему контракту. Кстати, Ривина и Тимми, а также Фредерика, поговорила я с парнем чуть позже, ребята забрали с собой, я попросила их, не знаю, мне почему-то не хотелось оставлять их бродить как гномья настойка в собственном соку и градусе, не с характерами этих ребят, пускай лучше наш принц сам подумает и сделает выводы, а какие они будут, мне не важно, капать на мозги и просить, чтоб его поняли и простили, Вот так легко и просто, ну уж дудки. Тимми простит, тут и гадать не стоит. А вот с Ривином проблема, мальчик и так неуравновешен в своем характере. Я же говорю, подростки. Фредерик. Тут и рассказывать ни о чем. Что он с ними делал, я так и не поняла, а тот говорить отказывался. Тупо отчитался по основным вопросам, про Скайа он не знал, тупо дальше молчал и сверкал холодом своих глаз. Угрх, за что и получил подзатыльник в честь памятных воспоминаний, а сам гад выбрал образ, что-то делать с Допилем. Смысл, они уже личности, родителям я была всегда довольно несдержанным. Много давала, также много просила, ничего не поделать, характер. А этот Скай у меня на пузе ползать будет, прося прощения, а нет, так тоже неплохо. Команду спокойно перерасформируют с учетом сложившейся ситуации. Подобные выкрутасы, по моему скромному мнению, ну вот никак не могут быть без чьего-либо контроля. Саладин не та рыбешка, что скачет под дудку королей, для этого нужна выгода, и он точно ее получил. Ираклион немногим уступает, по части богатств, Солярии. Просто, на Солярии правит одна семья и там все едино, а на Ираклионе их несколько, и большая часть ресурсов уходит на нужды внутренних служб, чтобы сдерживать и пытаться контролировать друг друга. Так и минуло несколько дней с нашего пикника и импровизированного праздника. Сейчас середина учебной недели. Вчера ребята улетели на свою базу. Учеба и служба никуда не девались. Хорошо, хоть несколько дней выходных они себе выбили и провели их с нами. Алекс покинул нас еще раньше. Парень хотел навестить свою семью, по которой соскучился. В общем, удачи им. Моя же дорогая сердцу сестрица зарылась в галаните, с трудом рыская по его просторам, ища хотя бы намек на идею для подарка матери. Лучше б в книжке залезла да сама что-нибудь придумала и сделала, хотя бы тот же самый оберег для младенцев, которые феи очень хорошо умеют зачаровывать на защиту и здоровье. Наши же девочки зарылись в учебу и деятельность клубов. Та же Жемуза ушла в музыку и зельеварение, неохотно ей дается точная и тонкая наука смешивания приятной и не очень гадости, ингредиенты почти у всех одинаковые, дело в самой магии и намерении. Блум с головой ушла в метаморфизм, больно ей понравилось изменяться, хоть и на короткий срок времени, также возможно занятость не дает ей думать о Скайе, чтоб ему пусто было. Тикна решила разработать программку для музы, чтобы девушке было проще разобраться в таблицах совместимости. Пожалела соседку, но возможно себя. Та не музыкой так бубнежом над книгой кого хочешь достанет. Но что хорошо и что радует, девочки помирились, незаметно для нас и когда даже я точно сказать не смогу. Флора бегает на свидание к профессору Палладиуму, и это шутка. Но последнее время они и правда часто стали закрываться в лабораториях. Спрашиваю ее о сути столь интересной занятости, в ответ получаю стеснительный, но до боли пропитанный лукавством взгляд. А была такой хорошей девочкой. Правильно в народе говорят, в тихом омуте черти понаглее. Ну мне же любопытно, как она этого не понимает или понимает. А вот я, в данный момент сидела в библиотеке за отдельным столом в дальнем темном углу и читала под светом магического светляка и тихо охреневала. Из-за того, что я большей части упустила местную геральдику и разнообразие семейств и родов, то решила эту брешь заполнить прямо сейчас, хотя скажу по существу и честно, нахрен они мне не сдались, и без них жила хорошо. Полностью просмотрела семейное древо Стеллы и ее дальних родичей из других семейств, посмотрела на семейку Скайа, пофыркала и поржала в ладошку под пологом приватности с нескольких рож, найдя сие занятие немного забавным, особенно с некоторых приписок. А бабка Тоская та еще оторва от жизни. Оказывается, у них это семейная, ну, умственная деградация. Семейство Габриэля, Адама и даже Тимми оказался совсем необычным мальчиком, а сыном бастарда третьего принца с планеты Кризалиус, будучи тот женатиком. Данный факт не сильно скрывался, но и не обнародовался, а сам принц охотно поддерживал очередную возлюбленную и своего сына, то есть отца Тимми. И вот, эх, странно, что Блум не догадалась заглянуть в эту книженцию, раз она так интересовалась великим драконом-прародителем. Хотя, вряд ли бы поняла. О том, что она хранительница огня дракона, знаю только я. Хорошая все-таки книжка, магическая. И спасибо тебе, Скай, что заставил ее меня найти и прочитать. Но теперь вопрос вот в чем. Что мне делать с Блум, найденной принцессой Домино? Отстраненно сдув челку с глаз, неохотно подумалось о своем везении. Обманывать подругу не хотелось. Да и что там с этим титулом? Не будет же она садиться на холодный, промерзший до основания трон. Это то же самое, что я прямо сейчас провозглашу себя новой лунной королевой, а также и всей солнечной системы. Да надо мной посмеются и у виска покрутит. Без людей и достаточной силы будет однозначно не лучшим решением. Здесь нужно действовать постепенно и без фанатизма. Сейчас, в данный момент, весу мне прибавляет официальное удочерение королевской четой Солярии. Я хоть и не наследую трон, но официально, я принцесса со всеми вытекающими обстоятельствами. Ох, чует моя папа, что неспроста это. Радиус с жутью точно что-то дознают о древних временах некогда процветающего народа лунатиков. Как бы попасть в секретную библиотеку Алфеи, школа ни в какую не хочет мне помогать. Доступа, точнее разрешения нет. Глаза прошлись по магическому портрету предполагаемых родителей Блум. Хотя, какие предполагаемые, даже дилетант скажет, что наша Блум, вылитая Марион, с легкими признаками черт отца, красивая пара, и ребеночек на портрете тоже симпатичный. Сколько ей тут? Никак не меньше полутора месяцев. Совсем малышка. Как раз в этих сроках, если я правильно помню, на некоторых планетах популярен день имя наречения, а для королевской четы и народа – целый праздник. Так вот, судя из сухих строк, был праздник имя наречения ребенка и провозглашение о новом хранителе огня дракона, и в тот же день на королевскую чету прямо во время церемонии напали три злющие ведьмы, желая получить силу и мощь заветного огня для себя. После битвы сама планета стала замерзшей глыбой льда с суровым климатом. Старшая принцесса, проклятая Сирениксом и ставшая хранительницей этой силы, исчезла на долгие годы, как и новорожденная носительница огня дракона. Значит, нимфа отправила девочку в то место, где вряд ли ее засекут. Хорошая чувствительность к огню только у меня, и то причина известна. Интересно, а Фарагонда, закусив ноготь, задумалась. Может она знать или догадаться, но тут же откидываю это предположение в сторону, не должна. То, что Блум с земли, я не афишировала, все пришедшие официальные документы сию информацию не разглашают. Девочки слышат иногда оговорки, но молчат, и тут я даже ни при чем. Кто еще знает? Я уверена, что жуть знает, и с этим я смирилась. Ладно, замерла и некрасиво скривилась. Тот точно прознал, тот и не задавал много вопросов, да и радиус не слишком интересовался Блум. Гребаные слизеринцы. Вздохнув, тихо смеюсь, а чем я, сама же такая. Фиг с ними, Сири, главное, чтобы под руку не лезли, а свою выгоду они и так получат. Я не жадная. На ум также приходит наши несравненные Трикс. Эти девчули тоже ищут огонь, а из надежного источника знаю, что близки к осознанию истины. С хлопком закрыв книгу, положила ее на место, все, что нужно, узнала, а большего не надо. Я проблем с памятью не имею. Замерев на месте, задумчиво сверля одну точку, не замечая, как нежно прохожусь кончиками пальцев по корешкам книг, я решила, скажу правду Блум. Она имеет право знать, но сначала свяжусь с ее приемными, теперь уже точно уверена, родителями. Нужно, чтобы они сами ей все рассказали. Правду она должна узнать от них. За рабочим столом, в свете нескольких магических фонарей, сидела Барбатия. Та скрупулезно писала что-то в библиотечных карточках. О, меня заметили и прервались. Сирените, вы уже закончили свои исследования? Поправив очки, спросила она. Барбатия была, точнее до сих пор есть, красивой женщиной. Возраст, внешность таких людей только красит. И непонятно, почему она одинока. Как я слышала, у Барбатии в молодости был жених из специалистов и то ли пропал, то ли умер, неизвестно. Но сколько времени утекло. Лицо Барбатии очень приятное и в чем-то милое, только скрыто за строгостью и большими почти в пол лица очками. Пышная прическа добавляла очарование, а цвет то ли малиновый, то ли розовый некоего кокетства и даже строгость стиля не мешала это разглядеть. Тем, кто не слеп, носит постоянно строгий наряд из блузы, длинной зауженной юбки и сапогов, все в голубых и синих оттенках, что ей шло особенно к глазам, они фиалковые, такие яркие. Барбатия женщина добрая, девочки ее любят, хотя не обходилась и без строгости. Жутко требовательна к тем, кто посещает ее вотчину, даже сама Фарагонда старается вести себя аккуратно с принадлежащей библиотеке книгами, сама видела, и голос женщины мне нравился, мягкий и успокаивающий. Возможно, Барбатия относится к тем типам фей, что властвуют в ночи. Больно она активна в это время суток и чувство от ее магии такое, словно с песочным человечком пообщалась. Не с тем, который из ужастиков, а тем, который добрый, чуткий и наводит добрые и яркие сны маленьким деткам. Да, мадам Барбатия, соглашаюсь с ней, мягко улыбаясь, и вот нашла кое-что почитать на вечер, показываю ей книгу. Хаэм, библиотекарь, взяла из моих рук книгу и посмотрела на название. Вздернув брови, она спросила: «Пикси?» И с вопросом подняла глаза. «Да», сконфуженно почесала носик и отвела взгляд. «Я тут прочла интересную статейку в одном стареньком журнальчик, да и у старшекурсниц поспрашивала о том, что Чермикс, который я получила этим летом, связан с некими пикси и что получить его без их помощи нереально, только вот», замялась, не зная, что сказать дальше. «Такого в той книженце не было, и меня этот факт удивил». Выделилась мать опять. Охо-хо, мягкий смех Барбатии разнесся по библиотеке, затухая где-то в темных глубинах среди стеллажей. «Не волнуйтесь так, моя дорогая», через очки, что скрывали пол лица, я явно разглядела небольшие возрастные морщинки, и они так красили лицо женщины, не думая об этом, махнула она рукой и отдала книгу обратно. Тут же в именной карточке Serenity отобразилась дата и название книги, и срок, когда эту книгу стоит вернуть. «Пикси, создание интересное с кучей секретов, а как знаете, большинство тайн так и остаются тайнами. Чермикс легче получить, когда у феи есть связь с Пикси, это верно, но», подняла она палец, указывая вверх, на основании которого, сверкая камнями, красовалось простенькое на вид колечко-артефакт, «не является истинной достоверностью. Главный критерий в получении дара – это преодоление себя. Пикси просто помогают фее познать себя, свои слабости, сильные стороны и вообще довольно забавный народец. Их связь очень крепка с феей, если она создана, хотя характерами вряд ли могут сходиться». А снова машет рукой и задумывается, словно о чем-то вспоминая. «Всякое бывает. Ах, вот оно что!» Тихо посмеиваюсь. «Ага, и поэтому не думай об этом. То, что ты получила дар Чермикса, значит, что саму себя ты знаешь лучше и понимаешь тоже хорошо. Спасибо за разъяснение, мадам Барбатия, искренне благодарю. По крайней мере, я просто отдам девочкам эту книжку, ну, для просветления, а то они достали уже, тоже хотят получить этот дар. Хорошего вам вечера», киваю головой и намереваюсь покинуть сей храм знаний. «И вам того же», отвечают мне. «Кстати, мисс Serenity», тут же окликают меня и разворачиваюсь, ожидая, не напомните ли вашей сестре, что она задолжала мне несколько книг и один довольно редкий фолиант. «Хорошо, напомню», и она тут же прибежит возвращать, просто она немного. «Пхах, сегодня настроение библиотекаря на удивление воодушевленное. Я знаю, мисс Serenity, о вашем радостном событии, почти вся школа уже знает, и поздравляю. Еще раз спасибо», слегка покраснев, говорю и ухожу. Ох уж эта Стелла, тайны. Двойной урок по метаморфосимбиозу и чарам закончился внушительным письменным тестом, сложным в плане количества вопросов и итоговом обосновании сути последних трех тем, изученных на прошлой неделе, на котором, по моему мнению, завалились почти все. В себе я уверена, в Текне тоже, а вот остальные, 50 на 50, посмотрим. Итоги сообщат завтра, а скоро итоговая практика за четверть в симуляционной машине. Прошло уже два месяца с начала учебного года, и вот профессора решили устроить проверки. Посмотрела на девочек, сидящих впереди, и не удержалась от пакостного смешка, а от моего острого взгляда не укрылась, как Блум и Стелла дружненько вздрогнули, зябко поведя плечами, покрывшись мурашками, будто, может и да, что-то такое почувствовали. Стелла обернулась и показала мне большой палец, устремленный вверх, и так же быстро отвернулась, утыкаясь в тест. Фыркнула и посмотрела на сосредоточенную на своем тестовом листке Блум. Подруга лучится почти здоровьем и свежестью лица. До этого она, как всегда, скрывала от нас свои маленькие проблемки, что за упертая девочка, все из нее клешнями вытягивать нужно или самим догадываться. «Да и я тоже хороша», профукала. «Да что уж», подперев щеку кулачком, посмотрела в окно, в ожидании окончания занятия. Все равно тест написан уже минут как пять и делать нечего. Следующим уроком шло зельеварение с потупившим взгляд от тупой шуточки нашей одноклассницы, милашкой Палладиумом. И меня не обошла сия напасть, эльф чудо как умилителен, когда нервничает. Под разбором рецепта и свойств полезного, но легкого в приготовлении изменяющего зелья, занятие пролетело незаметно. Никто даже не напортачил, даже удивительно, однозначно рекорд дня. Дальше. А дальше история. Монотонный бубнеж профессора Морглоса дал ощущение остановки времени или, по крайней мере, его конкретно такого замедления. Вроде и говорит наш профессор об интересном, но так нудно, что даже я еле удержала себя от желания прилечь на парту и вздремнуть, прикрывшись учебничком с серо-зеленой обложкой. В основном у него подобного не происходило, все темы и скрытые нюансы подавались интересно и также подробно. Запоминалось почти с первого раза и оседало в головке у крылатых красавиц. Что-то старичок сегодня не в духе, и аура такая, подавляющая, и ведь поспать нельзя. Последует штрафной доклад на какую-нибудь каверзную тему, не стоит оно того. Прозвенел долгожданный для кого спасительный звонок. Собрав свои вещи, ручку с тетрадкой, закинула их в пространственный карман. Девочки, очень счастливые, как же, конец учебного дня, использовали мои подарки те самые браслеты, которые я подарила им хоть и с опозданием, и под завистливыми взглядами попрятали свое барахлишко. После, наша небольшая компания, пожелав удачного дня знакомым феям из других классов, смеясь и дурачись, вернулись в свои комнаты отдыхать и подготавливаться к завтрашним занятиям. Получить внеплановую отработку никто не желал, мало того, что у каждого свои планы, так еще на этих выходных назначен местный День Матери, День Розы, который не по нашей душе в том смысле, что каждая из нас будет праздновать этот день по отдельности в кругу своей семьи. А чтобы все прошло по плану без эксцессов, у меня намечалась важная миссия. И так как завтра вечером мы с сестрой отправляемся на солярию навестить родителей сестры, ну и моих тоже, давно бы уже стоит привыкнуть, то Блум я решила отправить на землю, чтобы та провела время со своими приемными родителями. Тайна ее рождения, меня, конечно, не слишком волновала, подумаешь, принцесса замерзшей планеты, но и оставлять все вот так не имело смысла. Последнее время, я, да и другие замечали, что подруга толком-то и не спала как следует, а если и спала, то мучилась от неясных сновидений, которые ее будоражили. Каждое утро Блум тратила много времени и тонального крема, чтобы привести себя в порядок и скрыть мешки под глазами, а вечер сидела в библиотеке, шурша страницами помимо заданного материала. Кто-то, я даже уже догадалась кто и даже слегка подглядела, буквально прошлой ночью, используя свою родственную связь, навещал свою сестренку и что-то там внушал или что-то просил. Я мало что поняла из тех наводимых образов, в ментале нимфа оказалась не сильна, вроде проблема в каком-то озере, Блум должна его найти, зачем, почему, не знаю, да и о драконе, если я правильно поняла, Блум узнала от нее же. Нимфа, похоже, не в первый раз показывала ей красочные сны, полные магии и тайны, желая, чтобы девушка сама нашла ответы. В общем, для связанных узами крови в маг-мире, подобная связь не что-то удивительное, но довольно изнурительное занятие. Представляю, как Блум мучилась головными болями, особенно если брать во внимание и ту защиту, что даровала ей наша клятва. Почему сейчас, а черт ее знает? Скорее всего, нимфа Сиреникса до этого пребывала в долгом ожидании, ведь хранительница огня дракона обязательно найдет путь в магическое измерение. Зов приведет или рок, тьфу на него. А так как Блум жила на земле, а ее сила спала, какая тут может быть связь, а чем вы, да и похоже, что нимфа не может надолго покидать своего места обитания и использовала подобного рода манипуляции, потому что большего не могла. И вот теперь, почувствовала поблизости родную кровь, очухалась. Конечно, связь госпожи и слуги не позволяла в полной мере влиять на Блум, но только частично, да и не думаю я, что эта глупышка желала навредить своей сестренке, но то, что эта проклятая дура не поняла причину, почему все ее старания не принесли нужных результатов, и оттого мучила бедняжку. За это я ее накажу. Чертова нимфа не понимала, как постепенно расшатывала психику моей подопечной. Та из кожи вон лезла, чтобы узнать о драконе. Конечно же, если бы она спросила, до подобного бы не дошло. Благо, вчера догадавшись, в чем вся соль, и наконец обнаружив вредителя, сама я грешила на чертовы чувства и рассчитывала, что со временем рассосется. Говорила же, что расшифровывание оттенков чувств не всегда приводит к правильному пониманию, и я могу ошибаться. Что поделать, грешна. И вот, предотвратив возможность дальнейших визитов Дафны, что использует в своих корыстных целях мир сновидений, поставив на Блум, хоть и кратковременный, но прочный ментальный щит, я решила не затягивать. Из груди вырвался невеселый хмык. Я должна поговорить с родителями девушки именно сегодня, что значит «бегом на землю в Гординию». Желание подготовить и помочь ей, Майку и Ванессе обусловлено и моей виной перед девочкой. Я ведь обещала помогать, оберегать. В разумных пределах, конечно. Может, после общения с родителями ей станет легче, а непонятное станет ясным, надеюсь. Я бы, наверное, на уши всех поставила, когда ко мне во снах стала бы приходить непонятная баба, окутанная сияющим ореолом, что-то там говорить и что-то просить, а эта дуреха молчком. Ах, что за глупые дети, ведь недавно об этом говорили. Заново что ли разжевывать, что не в сказке живут. В этой ситуации я больше обеспокоена тем, что моя огненная фея может затаить обиду на приемных родителей. Не всегда дети могут адекватно отреагировать на информацию плана, что ты не родная. Вспыхнуть она может в любой момент, а меня рядом не будет, чтобы потушить. Обижать Стеллу я не стану, поэтому и не смогу присутствовать рядом с Блум. Дуреха до сих пор от выходки Ираклионского принца не отошла. Что бы я ни говорила, чувство есть чувство. Даже если это просто крошки, не стоящие внимания, и она сама должна эту ситуацию переживать, обсмаковать и выплюнуть. А то все ходит такая, грустная. Так, девочки, выхожу из комнаты и подхожу к диванчикам, на которых расположились все жительницы нашего блока. Я ушла, буду завтра утром. Так нечестно, может и нам хочется на землю, захныкала Муза. Я по делам, а не ради своего развлечения, отвечаю ей, протягивая руку в стремлении взлохматить ей ее хвостики. Потом как-нибудь сходим, и я вам все-все покажу, промурлыкала довольным голосом. Они такие мягкие и так забавно дергаются, когда по ним проводит я о хвостиках. А насчет моего внезапного похода домой, то я честно сообщила им, куда отправляюсь, а вот зачем, умолчала. Незачем им пока знать. Муза, возмущенно смахнув мою руку со своей головы, подняла голову, нахмурилась, пригрозила пальчиком и принялась усердно восстанавливать свою испорченную прическу. Подмигнув Флоре, обойдя диван, наклонилась, чтобы обнять Стеллу со спины, и улыбнулась Блум. Блум улыбнулась в ответ на улыбку Серенити. Не отвлекаясь надолго, она опустила взгляд и взяла одну из черных шахматных фигур, которыми она сейчас руководила, и поставила чуть в стороне. Со стороны донесся тихий смех феи Луны, и Блум снова отвлеклась, украдкой посмотрев. Ее принцесса не отрывала глаз от доски, голубые глаза отражали веселье и некое сочувствие, устремленное на макушку сестры. Блум не сомневалась в том, что та поняла ход мыслей своей фрейлины. «Стелла, как не стыдно, ты продуваешь, Блум». Пальчик с аккуратным маникюром впился в голову Златовласки. «Отстань», раздраженно отмахиваются, «у меня еще есть шанс ее разгромить». И Стелла, более не сомневаясь, делает свой ход, жаль неудачный для нее, а вот для одной невинной огненной феи. Блум с довольством причмокнула. Шахматы она, конечно, не очень привечала, но с отцом, очень любившим сыграть партийку после тяжелой рабочей смены, как она могла проиграть той, кто не слишком привык просчитывать наперед свои шаги. Блум, конечно, тоже не гений, но 2-3 шага не составит труда, а 7 ее предел. Как хорошо, что максимум Стеллы – это продумать до 5 шагов вперед. Конечно, Стекной, в чью голову, по ее мнению, загружен целый компьютер, ей не тягаться, а с Сири тем более. Но не в этот раз. Стелла, сверкнув глазками и растянув в провокационной улыбке рот, ответила ей Блум, а потом добавила: «Вот тебе мат». «Что?» Стелла от неожиданности чуть подпрыгнула, чудом не заехав стоявшей позади девушки затылком по носу. «Черт!» — чертыхнулась принцесса Солярии. «Еще партейку?» «Нагло, Блум, нагло. Но ей это нравилось. Вон Стекна, играй, вы прям созданы для этой игры», — технично съехала Стелла, кривясь при взгляде на доску с десятком расставленных фигур. «Я вообще поражена, что ты знаешь, как играть в шахматы», — поддела принцессу Муза. Стелла возмущенно отвернула носик, отвечать она не собиралась, так как знала, что слово за слово и они снова поспорят. Надоело. Так, Сири посмотрела на часы. 7:00, ей уже следовало выходить. Провожать не нужно, помахав ручкой девушкам, скрылась за дверью, не слушая очередные распри. «Удачи!» — в унисон прокричали Текна и Стелла. «Хочу сувенирчик!» «Муза, будь осторожна, заботливая Флора!» Блум подняла голову и посмотрела на удаляющуюся и скрывшуюся за закрытой дверью спину своей одноклассницы, подруги, в первую очередь принцессы, которую она обязана сопровождать. Что-то ее тревожило, а что, новоявленная фея огня не могла понять, но она чувствовала своим внутренним чутьем, что вот после того, как она уйдет, по каким-то своим делам на землю, то, что, она не понимала, думая о земле, она тут же вспоминала о родителях, по которым до одури скучала, тоска так и душила, обвивая шею своими холодными кольцами. Сири, да и девочки, конечно, эти дни после тех обличительных выходных ее опекали, пытались расшевелить, да она сама не понимала, почему так себя ведет еще эти сны с этой Дафной. Что странно, так то, что сегодня ее не было, и она, к ее радости, смогла спокойно поспать, не вскакивая с постели, пугая этим себя и свою соседку. «Слушай, а зачем ей на землю?» Вдруг задали вопрос. Ясен Пинета была Блум. Ей было неловко приставать с этим вопросом к Серените, но у другой принцессы и подруги она могла поинтересоваться. Имела право. Стелла неуверенно улыбнулась девушке. Глазки ее так и забегали. Девочки сразу же поняли, что что-то тут не так, и начинает попахивать очень интересной тайной. Четыре девушки переглянулись между собой, и словно голодные волки, изголодавшиеся по свежему куску мяса, окружили пятую, не давая ни малейшей возможности той улизнуть. Стелла затравленно посмотрела на Музу, затем с возмущением на Текну, с удивлением на Флору, получив в ответ извиняющийся румянец, окрасивший чужие щеки, но прямой уверенный взгляд, обозначающий: «Она хочет знать, что вы скрываете». Сглотнув, наконец, Стелла посмотрела на Блум. Фея огня упрямо сжала рот, но не отступала, давя на совесть подруги. «А давайте сходим прогуляемся по территории Алфеи, как-то душно что ли да и скучно сидеть в комнате», постаралась сменить тему Стелла, широко улыбаясь, даже как-то чересчур широко и нервно. «Земля. Теплое осеннее солнышко дарует земле последние теплые деньки, намекая на скорое похолодание. Деревья окрашены в яркие желтые и багровые цвета, а где уже и совсем растеряли листву. На улице никого. Конечно, были редкие прохожие, больше старики, что прогуливались после обеденной трапезы. Вообще время земного измерения и магического разнится на 7 часов. Там вечер, тут разгар дня, но сейчас не об этом». Серените стояла у дома и осматривалась. Домик типичный, немного скучный, таких вон целая улица, двухэтажный, окрашен в зеленый цвет, а его крыша в яркий охровый оттенок. Дом, по прикидкам девушки, достаточно большого размера, чтобы в нем со всеми удобствами проживала среднего достатка семья с детьми. Постояв какое-то время, она постучалась в дверь, использовав костяшки нежных пальчиков и совсем чуть-чуть магии. Через секунд 10 дверь ей открыл мужчина. Это был Майк, отец семейства, сведя брови вместе и сощурив глаза, какое-то время присматривался к нежданной гостье. Вид у него был задумчивый и немного заспанным. Ну конечно, Майк со смены. Пожарным нынче тяжело работать. По лицу мужчины ясно видно, что девушка ему знакома, а когда он наконец-таки припомнил, где ее видел, тут же воскликнул: «Вы, здравствуйте, Майк». Сири улыбается отцу Блум: «Если вы забыли, меня зовут Серените, сестра девушки, что забрала вашу дочь». Девушка чуть качнулась вперед, приглушая громкость голоса, так, для своего удовольствия она решила сыграть на таинственности, подносит ладонь ко рту, прячась, и заканчивает: «В магический мир». Глаза Майка удивленно расширяются, и он заторможенно кивает, чудом не замечая смешинки в чужих глазах. «Ясно, я понимаю», мужчина, следуя ее примеру, понизил голос и кинул осторожный взгляд на пожилую пару, прошедшую мимо дома. Кивнув в знак приветствия соседям, Майк посмотрел на девушку. «Точно, тут он очнулся и, вы», он насмотрелся, но не найдя рыжей головки дочери, поинтересовался: «А Блум, сейчас она на Магиксе, и интересуется, вы не против, если я войду?» Все же стоять в дверях и вести беседы ей не нравилось. «Нет, нет, точнее да, проходите». Страдания. Примечание к части. Насчет названия главы, не заморачивайтесь. Тот же вечер, Блум, везет им, они наслаждаются прекрасными подводными видами, а я с ним. Сдержав внутри себя обреченный стон, Блум посмотрела на солнце, готовая завершить этот день. А ведь как хорошо вечер начинался. Они хорошо поработали на занятиях, можно сказать, продуктивно, сдав несколько сложных тестов, вытерпели нуднейший урок из уроков их историка и вернулись в общежитие школы. После они просто занимались кто чем хотел, пока Серените не огорошила их неожиданной новостью. Она до утра отправляется на землю. Зачем? Умолчала. Хах, было обидно. И вот, решив воспользоваться моментом и предложением Стеллы, они вышли на прогулку, держа путь к самому большому озеру, находящемуся возле их школы, с четким желанием дожать одну солнечную принцессу, ибо знали и понимали, что долго она не выстоит против четверых и, наконец-то, выдаст сокровенную тайну, какую им только предстояло узнать. А Стелла с огромным таким желанием намеревалась потеряться где-то по дороге к озеру. Несанкционированные маневры были пресечены продуманной Тикной и наглой во многих аспектах музой. Блум отстраненно пожала плечами, понимая намерения обеих сторон, потому что поступила бы точно так же, что в том, что в ином смысле. Но в этот однозначно неудачный вечер им не повезло повстречать специалистов. Чтоб их, нужно же было им всплыть на своей субмарине именно там, где они, слегка подустав, ложь, присели, чтобы полюбоваться умопомрачительным закатом, по мыслям одной принцессы, последним в ее жизни, ибо одна из фей намеревалась жестко связать и пытать при помощи надоевшей до печенок классической музыки, что уж, разгорячилась девушка, чем и пугала Стеллу. Ну и ладно, как бы сказала одна фея, бог с ними, но эти предательницы вместо того, чтобы пытать Стеллу, та была вне себя от счастья от внезапного подарка судьбы, и послать в долгое пешие парней, сдрыснули к парням, пообещавшим им величественные просторы большого озера, оставив, вы не поверите, наедине со Скайм. Вот кое-кого на них нет, и самое главное, ее даже не спросили, а хочет ли Блум посмотреть, что там на дне озера судьбы, что за подставы, негодовала девушка, и что это значит, поговорите сейчас, потом шанса не будет, слышала бы их Сиренити, почему так все извернулось. Блум не понимала, поворчав в сердцах на девочек, на свою принцессу и на Ская, с неохотой выслушав душещипательную историю принца, буквально недавно пересказанную вкратце Тимми, тот позвонил Тикне, Блум почувствовала легкое разочарование и раздражение, нарастающие где-то внутри грудной клетки, где она все четче чувствовала горячую искру, перерастающую в огонь. Поняв, что ей надоел этот разговор, Блум решила прекратить. «Не надо, ваше высочество», Блум подняла руку, желая остановить этот поток оправдательных речей, и мысленно тормознула, когда ошарашенно подметила, это непривычное для нее, подростка с земли, мышление. Она даже думает и начинает вести себя как юная леди, а ведь раньше эту мысль пришлось опустить, не сейчас. Даже я понимаю принцип «не прыгай выше головы», закончила она, посмотрев на Ская, и словно не узнавала. Буквально неделю назад она думала, что хоть немного, но знает этого парня, но сейчас, черт, не реветь. Закусив губу, не желая показывать своей слабости, она продолжила. Я простая фрейлина, и стала ей недавно, мне еще многому предстоит научиться. У меня порой проскальзывают мысли, что это не для нее. Хотелось малодушно бросить все и вернуться домой. Только отказаться от магии она не могла, уже не могла. Обвив себя руками, Блум негромко произнесла. Стоило прислушаться к Сиренити еще тогда. Девушка не хотела, чтобы ее услышали, но Скай услышал. Ты во всем будешь ее слушать, скривился блондин, содрогнувшись только от одного воспоминания этих красивых девичьих черт, искаженных презрением, неодобрением и легким безразличием, приглушенных голосвязью. Для принца Нова, когда ему настолько неудобно и, что греха таить, ненавистно общение с разумным, которому он не мог доказать. Принцесса была неумолима и, Скай чувствовал, что та давно приняла решение. Акова, выплюнула Блум, зло посмотрев на парня, что тот от неожиданности такой реакции опешил, я ей обязана многим, а что вы, что я получила от вас кроме обмана и недоверия, но, Блум, неосознанно воскликнул парень, слегка разозлившись на тупость Блум, я ведь объяснил причину своего понимаю, нелицеприятного поступка, я готов принять любое твое наказание и попробую исполнить все, что ты захочешь, лишь бы ты простила меня, но пойми, я не мог по-другому. На моей планете имеются некоторые, Скай зарылся пятерней в волосы, пройдясь по затылку и жестко помяв шею, он с некоторым отчаянием посмотрел на девушку, которая даже и не смотрела сейчас в его сторону, а рассматривала свой маникюр, больно знакомый приемчик игнорирования, с его стороны послышался сдавленный вздох, некоторые недопонимания между главенствующими семьями, и поэтому отец отослал меня в красный фонтан под именем моего помощника и друга, Брендона, от автора, оправдание канонное, и я не пойму, они что, его в лицо никогда не видели, и, усмехнулась Блум, наконец подняв на него глаза, ты Скай, она пальцем уперлась в его накачанную интенсивными тренировками грудь, имея за собой невесту принцессу Диаспора, давал мне знаки внимания. На последних словах Блум чуть ли не рычала, ее огненная суть всколыхнулась, и ей следовало бы придержать себя в руках. Очередной лекции от Сири она не желала. Вздохнув и успокоившись, Блум сказала: «Ты, вы, попросили мой номер и получили его. Мы почти каждый вечер общались друг с другом, делясь историями из жизни и событиями прошедшего дня. Знаешь», она невесело улыбнулась, «я рада, что правда всплыла так рано, пока я, такая простушка, не влюбилась в принца». И, подняв ноской отрешенный взгляд, в глубине которого плескалась обида вперемешку с грустью: «Правильно она говорит, нужно быть осмотрительнее в любом вопросе, чтоб не опростоволоситься, где-то далеко кто-то смачно чихнул, на ровном месте. Макмир, не сказка для золушек, да и на всех принцев не хватит». «Все, Скай», эмоционально скрестив руки и резко разведя их в стороны, Блум поставила точку, «давай на этом закончим. Я понимаю опасения твоих родителей и их желание защитить, и даже принимаю, но я не приму лжи, что ты устроил, пока играл роль пажа. Знай я о том, кто ты твоей помолвке. Ничего, но я не люблю Диаспора», эмоционально простонал Скай, понимая, что пока его слова не принимают и, скорее всего, не слышат. Ему не верит, не верит, что он был в чем-то честен, особенно сейчас, и знал, кто в этом виноват. «Эта помолвка чисто политическая, и я не...» «И что?» Блум не хотела слушать. Оправдания казались ей несерьезными. Ей даже слегка поплохело, когда она на секундочку поставила себя на место той неизвестной невесты. «Это не умаляет того факта, что все-таки она твоя невеста, законная и официальная со всеми вытекающими. И знаете, ваше величество, мне даже жаль эту девушку». Блум, скривив в презрении рот, последний раз окинула парня взглядом и развернулась, не желая и дальше продолжать этот разговор. Как он мог ей нравиться? Даже имея ту мягкую и неуверенную натуру милого парня, он оказался как все, считающий, что во многих вопросах и поступках он прав. Теперь она не понимала, что ложь в его словах, а что правда. Внезапно до их слуха донесся крик и чей-то ужасный рев, а в мир вылился удушающий всплеск темной силы. «Девочки!» – прошептала она, чувствуя, как сердце ёкнуло в груди. Страх за подруг вымыл иные чувства, и она, не задумываясь, ринулась им на помощь. «Блум!» Скай поймал ее руку, не давая убежать, но она вырвалась из чужого хвата. «Там девочки и ребята», не мешкая, она применила трансформацию. Собственными ногами добраться до них будет затруднительно и изнуряюще сложно. Яркий оранжевый, больше похожий на языки пламени кокон, аккуратно окутал тело молодой девушки, пряча от мира и начиная свое превращение. У груди в области сердца сверкнула искра, принявшая форму огненного шарика размером с горошину. Нежные ручки Блум взяли в ладони огненную, ярко сияющую горошину, увеличивающуюся в размерах, и подняла вверх над головой, после сжала обычным хлопком, превратив сферу во множество огненных искр. Эти искры, попав на тело феи, стали изменять ее повседневную одежду. На руках в огненных всполохах появились рукава-перчатки, достигающие длины чуть выше локтей. На груди топ с золотой брошью, ниже короткая юбка с завышенной талией, сзади колыхалась чуть большей длины прозрачная ткань, покрытая множеством сверкающих искр. И все в бирюзовых цветах, выгодно выделяющие ее рыжие волосы и кремовую кожу. На ногах полусапожки, тоже бирюзовые, на высоком мощном каблуке, а на голове маленькая золотая корона. Спустя мгновение для посторонних, но не для самой Блум, миру предстала фея огня. Привычный зуд у лопаток дал понять Блум, что трансформация завершена, и ее крылья готовы донести ее куда она пожелает. Она взлетела, не обращая внимания на окрики Ская. Не раздумывая, огненная фея ринулась на помощь друзьям в том направлении, где только что послышался шум взрыва. Темная энергия, чуждая этому месту, по ощущениям огненной феи, стала плотнее и противнее. «Сиение есть хорошая новость. Что это такое? Что с девочками и что же там происходит? И почему они так далеко?» Метались панические мысли, волнуя еще больше и так взволнованное сердце. Пролетев еще немного, Блум старалась лететь быстро, глазам феи предстала картина, не предвещающая ничего хорошего. Перевоплотившиеся Стелла и Тикна лежали на земле обессиленными, но живыми. Флора и Муза летали по хаотичной схеме возле огромного монстра и отвлекли того от приходящих в себя девочек. Специалисты помогали им отвлекать, безуспешно, потому что монстр не очень обращал внимания на букашек под ногами, но и специалистам на руку. «Блум!» — крикнула Флора, первая, Кто ее заметил? Осторожно, он лишает сил, если его атаковать магией. Вот оно что, подумала Блум и сама не заметила, как оказалась возле Тикны. «Девочки, вы как?» – спросила она, приподнимая Тикну, и повернула голову, проходясь взглядом по Стелле. Та, чуть приподняв голову, показала ей большой палец и обратно уткнулась лицом в траву, что-то прохныкав. «Нормально», – изнеможенно улыбнулась фея технологий. Блум посмотрела на нее, подмечая бледный оттенок лица у девушки. «Неважно, как мы, ясно, что не очень», – проскрипела Стелла, наконец найдя в себе силы повернуть голову. Сделав очередное неимоверное усилие, она смогла приподняться на локтях и, протянув руку, дотянуться до своего скипетра. Только-только пальцы коснулись древка, как лицо солнечной феи налилось цветом и жизнью. Скипетр солярий – не только стильная вещь, но и, охренеть какой, мощный артефакт, в котором прорва энергии, жаль запечатанная и недоступной. Скривившись, Стелла посмотрела на монстра и поднялась на ноги. Главное, что делать дальше? Мельтешить перед ним, как мухи, не в их. Одна из энергетических атак монстра взорвалась рядом с ними, чудом не зацепив их. Блум и Стелла еле-еле успели поставить огненные световые щиты, защитившие их и Тикну от последствий. Действовали они больше по случаю, чем осознанно, инстинктивно. Монстр оказался очень опасным, не по зубам простым первокурсником двух знаменитых школ. В тот же момент Муза, не выдержав, больше перепугавшись за подруг, зарычала в голос и нанесла мощный удар звуковой волны по монстру, но в ответ получив ответную реакцию, эквивалентную двойной ее атаке в виде ослабления сил. Находясь на высоте нескольких этажей, девушка тут же стала падать на землю, провалившись в обморок. Благо, Флора успела поймать подругу и не дать той разбиться. «Тот, кто атакует, неминуемо лишается сил», — сказала Тикна, откашлившись и пройдясь взглядом по монстру. Делая над собой усилие и воспользовавшись помощью Блум, она встала на ноги. Было плохо и хотелось просто лечь и отрубиться, но нельзя. Они должны его остановить. Как заметила Тикна, монстр двигался в сторону Алфеи. Если он поглотит энергию щита школы, то, что она хотела сказать, поняли и остальные. Им всем не хотелось представлять, насколько отъестся эта образина, если даже сейчас, полакомившись силой трех фей, он стал в два раза больше. «Флора!» – закричали они, когда прямо на их глазах. Флора, пытаясь сдержать нападающего и поддержать Музу, опутала того гибким корнями и, конечно же, не заметила огромную лапу, несущуюся на нее. Корни просто не успевали за прыткостью существа. Помог Ривен, его бумеранг помешал случиться ужасному событию. Не мешкая, Флора отнесла Музу к остальным и положила рядышком. «Мои лианы и корни надолго не задержат, да и мальчики тоже долго не смогут сдерживать это существо. Хорошо, что хоть физические атаки не приносят каких-либо последствий», устало произносит фея природы и тут же кривится от эмпатической боли ее растений, когда чудовище безжалостно их разрывало, желая для себя свободы. Ее форма феи хоть и сильна в перспективе, но и побочных эффектов хватало. Слишком она чувствительна к своим детищам. И как нам с ним бороться? Задала не понять кому Блум свой вопрос. Они не знали. Не отводя взгляда от монстра и ребят, они думали, искали выход из сложившейся ситуации. В этот момент Тимми неудачно подставился и сейчас лежал без сознания прямо на пути у чудовища. По виску юного специалиста стекала струйка крови. Удар сердца. С расширенным глазами Блум смотрела на ребят, отчаянно нападающих на чудовище. Очередной удар, но громче и яростнее. На бессознательного Тимми, которого оттаскивал в безопасное место только-только прибежавший Скай. Удар. На девочек, собравшихся с силами и неотвратимо намеревавшихся сделать все от них зависящее, и откуда только такой героизм. Ведь видно, что им страшно. Тудум. На монстра, орущего на всю округу, что кровь стынет в венах, и давящего на их плечи своей силой, затапливая разум ужасом. Тудум. Внутри феи огня разгорался мощный поток пламени, подпитанный ее гневом, ее страхом, ее решимостью. Мощнейшие из пламени. Яростный огонь дракона. На земле. Благодарю, Ванесса, мне передают чашечку ароматного кофе по рецепту от матери приемной матери Блум. Ну что, делаю глоток и с замиранием понимаю, что он не хуже того, что получается у меня. Очень вкусно, говорю хозяйке дома. Ванесса довольно кивает и берет такую же чашечку в свои руки, усаживаясь на диване рядом с мужем. Меня посадили на кресло во главе кофейного столика. Майк напряженно прихлебывает из большой кружки черный чай, Кофе тот не очень-то и любил. Осмотрелась я уже давно. Около часа ждали возвращения Ванессы из ее цветочного магазина. Майк ей позвонил и сообщил о госте. Мне было слегка неловко, что я заставила человека бросить свою работу, но недолго. Ванесса, как хорошая хозяйка, заводит ничего не значащую беседу о цветах, я поддерживаю. Цветы мне нравились, я тоже могла много о них рассказать. Конечно, не так, как одна знакомая мне фея, но достаточно. Так чем обязаны, не выдерживает мужчина. Он уже достаточно времени усмирял свой нрав и любопытство. Майк поставил кружку, пробуравив меня взглядом, игнорируя нахмуренные бровки жены и немного давящую атмосферу, окутавшую женщину. Недовольство Ванессы поведением мужа явно ощутимо. А как быстро сдулся воинственный настрой Майка, и тот стал почти домашним котом, громко отпившим свой чай из кружки и, искоса, с опаской, наблюдая за женой. Ясно, кто в доме хозяин. КХМ, прерывают мои размышления негромким кашлем. Очнувшись, поднесла чашку ко рту и украдкой посмотрела на отца семейства, титаническим усилием сдержав смешок, и, наконец, собралась с мыслями. Но настроение они мне подняли однозначно. Ну, я, заминаюсь и даже как-то неловко становится. Начать-то разговор несложно. Осторожно прочистив горло, говорю, я пришла поговорить насчет Блум. Что-то случилось с Блум, взволнованно произносит Ванесса. Чашка в ее руке слегка дернулась от волнения за своего ребенка. «Мама есть мама», натянув на лицо успокаивающую улыбку, сказала, «Не волнуйтесь, Ванесса, с Блум все хорошо, она хорошая девушка, общительная, внимательная, хорошо учится, неплохо понимает материал, хотя ей пришлось начинать с основ, что в маг-мире прививается с пеленок. Были, конечно, и недоразумения, но они незначительные и негативные эффекты устранены. Я что-то сказала не так, посмотрела на парочку, негативные». Ванесса посерела, а Майк схватился за сердце и закончил за супругу. «Эффекты? Да, кажется, зря я так сказала. Надо было заканчивать на хорошей интеграции в магическом обществе. Отлично, меняем направляющую прямую. Ох, подмахиваю рукой и широко улыбаюсь. Да не волнуйтесь так, это же магический мир, с феями, ведьмами и колдунами. Куча неизведанного и волшебного. А что ж настало от сахара в голосе? Да им, кажется, не полегчало. Да что им не нравится? Хорошо, применим более действенную артиллерию. Достаю скляночку с успокаивающим зельем и два бокала. Наполняю их водой и по несколько капель янтарного зелья и говорю, пейте, это успокоительное, в конце уточнив, щадящее. Что с Блум? Пристал Майк, нависая надо мной, игнорируя лекарство, а вот Ванесса поднесла бокал ко рту и выпила так, как обычно пьют горячительного, то есть выдохнув и хлопнув. Вздохнув, посмотрела на женщину и попросила взглядом мужчину сесть обратно. Майк к моему удовлетворению послушался и сел на диван поближе к жене, не отпуская родную нежную ручку из своей. «С Блум все хорошо», — повторяю я, — «пейте, пейте», — подталкиваю к Майку бокал, на который тот смотрит как на врага народа. А вот Ванесса даже как-то расслабилась, чувствуя поддержку мужа и легкий эффект от успокаивающего зелья. «Сегодня тест издала, а на следующей неделе практика, и, думаю, она с ней хорошо справится, но я не по этому поводу прибыла. Думаю, вы знаете, остановилась, что рассказывала фрейлина своим родичам, не интересовалась. Блум вам рассказала, что она стала моей фрейлиной. Так, на всякий случай уточняю». «Да», подтверждает Ванесса, «был разговор о том, что без вашей протекции и помощи ее бы не взяли в Алфею. В тот раз она так была возбуждена и так тараторила, что я сначала и не поняла вовсе, о чем она», с интересом произнесла Ванесса, наливая из горячего чайника еще кофейного напитка. Взглядом меня спросили обновить, качаю отрицательно головой, и хоть бы, пробурчал про себя Майк, недовольно скрестив руки на груди и всей позой показывая, на чем он вертел весь этот маг-мир. Ванесса, посмотрев на мужа, хихикнула в ладошку, а потом с любовью провела рукой по плечу, очертив контуры довольно неплохого телосложения, спрятанного за мешковатой рубашкой. Улыбнулась Майку, потом обратно посмотрела на Ванессу, собираясь продолжать наш разговор. Можно сказать и так, но не суть. В той ситуации, также можно было бы сослаться на то, что она фея с земли, которых не видели уже около 1000 лет, и ее с радостью взяли бы в ученицы. Но тогда почему, спрашивает Майк, перебивая. поставив пустую чашечку и наливая нового кофе, отвечаю на его вопрос. А вот по этому вопросу я и пришла к вам и подвожу к нужному мне разговору. Неудачно, кажется, подумалось мне. Хозяева дома напряженно застыли, ожидая дальнейших слов. А себя я почувствовала каким-то гонцом, собирающимся принести дурные вести. Что за глупости лезут в голову? Да и странное такое ощущение. Неспокойно мне стало. КХМ, отрешаюсь от неясных чувств и говорю, не скрывая. Я знаю, что Блум не ваша родная дочь. Не знаю, как нужно было помягче подвести к этой теме. Что так, все приводит к одному, хмурюсь, когда замечаю их изменившиеся лица. Ванесса и Майк от шока побледнели и расширили свои глаза. Ох, донеслось от Ванессы, по ней видно, что эти слова ее очень взволновали, и только благодаря зелью она не лишилась сил. Майк очнулся первым, встрепенулся, взял руку жены в свою, успокаивая, погладил грубыми пальцами по кисти и чуть не зарычал, когда посмотрел на меня. «Да вы, и я знаю, кто настоящие родители вашей дочери», добиваю, а на лице чувствую очень широкую улыбку, слегка подрагивающую. «Верно, лучше сразу расставить точки над «и», чтобы дальнейший разговор пошел проще. Даже и не ожидала, что эти люди так отреагируют. Они же не рассчитывали эту тайну хранить вечно. Когда-нибудь этот вопрос вышел бы в свет сам собой. Знаете, запинается осунувшийся отец семейства. Из него словно стержень выпнули. Майк сгорбился. «Я знала, что когда-нибудь это всплывет», бесцветно произнесла Ванесса, приобнимая мужа. Ее грустные глаза посмотрели в глаза Майка, а нежная улыбка, очень чувственная, появилась на лице. «Да», и добавляю кивком головы, отворачиваясь, не желая наблюдать столь интимное. «Вот причина моего здесь пребывания».